Глава 41. Маша Копылова. «Маш, ну как так вышло, а? Вроде же вопрос был закрыт». Я кусала губы и глаза в пол опускала. Потому что сегодня Сима нагорошил меня тем, что я не остаюсь на практику тут. Хотя вопрос, казалось бы, решен. Сохина же оставили. Но у Сохина появился очень весомый аргумент в виде штампа в паспорте. «Я не знаю, Макс». Растерянно смотрела на него. «Когда живешь с парнем второй год, считай, детский сад с разлукой на 2 месяца становится очень чувствительным. И вроде бы все обсуждалось, все проговаривалось. Как я могла так попасть?» Литвин зло сжал в руках телефон, так что тот едва не треснул. «Прости, Маш». «Просто я же вроде говорил на свадьбе с вашим начальством. Со своими кадрами разговор заводил. А они взяли и в последний момент рубанули». Он взялся за голову. «Ну да, мы предполагаем, но МВД располагает. Очень жестко, и теперь для нас обоих это станет неприятным опытом. В очередной раз». Коснулась его руки. «Ну, может, все будет не так страшно? В конце концов, 2 месяца всего». «Я могу приезжать». Осеклась. А на меня посмотрели таким выразительным взглядом, что снова стало не по себе. Максим жутко злился, когда я начинала строить из себя мать Терезу, не щадя его мужское эго. Я уже по взгляду понимала эти моменты. Он покачал головой. «Маш, хорош. Если надо, то приеду я. Тем более, что в случившемся все же по большей части виноват я, наверное». «Хватит уже тянуть. Вот и решим этот вопрос». «Какой вопрос?» Я застыла с форменной курткой в руках, гадая, заставят ли меня на практике носить форму. В институте, естественно, рассказывали, что это наша святая обязанность. А вот ребята, что ранее сталкивались с этим, смеялись, что мы со своей формой нафиг никому не сдались на земле. Я же рисковать не хотела, поэтому собиралась взять для себя... полный комплект всего. Тем не менее, лукавый блеск в глазах у Макса подсказал, что речь идет о чем-то поважнее формы одежды на практике. Он подошел, отобрал у меня вещи и с решительностью опытного соблазнителя усадил на кухонный стол. Я засмеялась, но и не думала сопротивляться. Уже не смущалась, не зажималась от таких откровенных поз. Наконец-то. «Я о том, сердобольная ты моя, что надо было уже жениться на тебе до того, как это сделал ваш командир, чтобы ни у кого больше вопросов не возникло». Я застыла. «Мы же договорились не торопиться. Мы же это обсуждали и пришли к выводу, что зачем это делать именно сейчас». Тем не менее, внутри все замерло. С открытым ртом уставилась на Литвина, который улыбался во все свои 32. «Да, судя по твоей реакции, это прекрасная идея, милая». Он поцеловал меня в висок. Остаток вечера помню смутно. В итоге, после этого импровизированного предложения руки и сердца, мы потом весь вечер ходили в эйфории. Радовались, смущались, обсуждали, как лучше сделать. Вдохновившись свадьбой Сохина и Фальцевой, у нас неожиданно сложилось представление о собственной. И я такая счастливая вся была. Макс тоже отвлекся от работы. Наши планы как-то сразу стали обретать черты. Надо же, как оно складывается. Третий курс неожиданно подошел к концу. Хотя странно, я искренне полагала, что он завершится окончанием практики и никак не меньше. Но нет. Оказалось, что по всем показателям учеба и все, что с ней связано, классически хлопнулось на вокзале. Практика теперь явственно ощущалась чем-то инородным в этой схеме. Ни в институте, ни с нашими начальниками, ни с преподавателями и по целому набору совершенно новых иных правил. Казалось бы, МВД у нас единое, все там должно быть однообразное, как форма, но все по-другому выходило. Многим ребятам из регионов передавали пожелания, и они вообще никак не вязались с нашими знаниями, а теперь уже полиции. Я весь вечер собиралась в свою деревню. Еле успела билет взять на поезд, и то Макс оплатил мне купе, не желая и слушать, что придется 8 часов ехать в условиях электрички. Утром мы со многими другими ребятами должны были быть на вокзале. Снова. Так странно. Василек с Коптевым оставались на пересдачу уголовного процесса, но они как-то не сильно волновались, старательно отводили глаза и говорили, чтобы мы за них не беспокоились. Что-то придумали, значит? Не признавались. Ребята же обсуждали реальных кандидатов на отчисление. К третьему курсу это стало восприниматься значительно проще. Помню, сперва мы паниковали, охали и ахали. Сейчас же практически не осталось тех, кто мог бы залететь случайно. Как правило, все кандидаты на отчисление так или иначе заслуживали этого. С Удобкиным ситуация была немного другой. Но если бы он знал процесс в совершенстве, как Фальцева, ему бы и слова никто не сказал. По крайней мере, дали максимум пересдачу, а не выводили на комиссию. Миша же явно больше рассчитывал на крышу, чем на собственные знания. Но так вышло, что предмет, на котором он залетел, нельзя было так просто и быстро вызубрить. Он сам отрезал себе пути к отступлению. Но Настя Маркевченко говорила, что там все равно подвязы серьезные. Максим тоже так считал. Мол, слишком сложно отчислить внука целого генерала. У нас таким не промышляют. Время покажет. После того, что он сделал, у меня даже элементарного сочувствия к нему не наблюдалось. Бабушка очень обрадовалась, что я приезжаю на 2 месяца, а мне было немного не по себе. Понятия не имела, как встретить родной райотдел, в котором работал отец. Очень не хотелось ударить в грязь лицом. На самом деле, потом я подумала, что оно и к лучшему. Я смогу сосредоточиться на работе и все же понять, каково это — воплотить свою мечту в жизнь. Потому что пока наши с Максимом планы были максимально далеки от этого. Договорились же в адъюнктуру пробоваться вместе. 5-й курс тоже маячил с практикой. Но тут, по всем показателям, лично для меня складывалось новое и очень важное испытание. Интересно, как к этому отнесутся остальные? Ребята, как всегда, провожали нас на вокзале. Это стало доброй традицией, и приехали местные, кто остается, и те, кто на машинах, но пока еще не успел свинтить. Сема стоял и возмущался, что перепутал дату на билете. Народ с него смеялся. Ну вот как так можно было? А он на вокзал даже баян притащил. Ему Симон втихую выдал на свадьбу к родственнику какому-то. Правда, теперь это стало достоянием общественности и наверняка кому-то влетит. Но Григорий Павлович должен же был понимать, что и кому разрешает. Когда дело касалось нашего баяниста, надо было держать ухо востро и быть готовым ко всем вариантам развития событий. Василек стоял тут же, смеялся, говорил Семе, что сегодня устроит ему забег по клубам, чтобы он и завтра опоздал с утра, а то как-то скучно они живут. Явно с процессом там что-то у них с Егором нечисто. Пересдача-то послезавтра, а он такой спокойный. Хотя Коптева нет, он там вроде как учит и занят чем-то. Ну, ладно. Мы взяли с ребят клятву тут же, после окончания всей этой истории, написать нам в общий чат. Алена еще вчера уехала, снова хмурая и расстроенная. Я так поняла, у нее опять отношения прекратились. Она хоть и скрытничала, но я-то видела и понимала все. «Ох, Аленка!» Диана в стороне с Олегом шептались. «Надеюсь, после практики и отпуска у них все наладится. Чего-то спорят, хмурятся. Ну, хоть не делают вид, что ничего не происходит. А то даже я смотрела с непониманием. Хотя старалась не лезть. Собственно, из нашей группы больше никого не было. Как-то в этот раз мы усеченным составом. Сохины занимаются малышом. Андрей сказал, что не приедет сегодня. Жаль. Вон как носится между ребятами с 1-го курса рыжая девчушка-то. И что она среди 3-й курсников забыла? Они-то Через 2 месяца только домой. Снова, небось, в неприятности влипать собралась. Я улыбалась. Иногда казалось, что поезд до столицы наполовину состоит из курсантов. Пути РЖД неисповедимы. Но вот настало время садиться. Максим понес мои сумки в купе. Большая часть ехала в плацкарте, но были и те, кто на сидячих эконом-вариант взял. Все с баулами. Мы попрощались, и я села на детскую скамейку. Взгляд зацепился за Олега с Дианой. Та что-то эмоционально ему втолковывала, а он взял, да как, поцеловал ее. Я даже покраснела от такого. На глазах у всех. Уже ожидала, что Белозерова ему сейчас покажет, где раки зимуют. Но неожиданно ее руки повисли, и она просто капитулировала. Ну, дела. Думаю, после практики на 4-м курсе нас ждет еще много сюрпризов. Дорогие читатели, вот и закончился 3-й курс. Практика ждет ребят, а потом и возвращение к родным пенатам на еще один великолепный год. Отчислят ли у Добкина? Что же там намудрили Диана с Олегом? Ну и, конечно же, повышение зарплаты и реформа МВД во всей красе. Не переключайтесь, 4-й курс идет. Делаем ставки, забудет ли Сёма баян дома. Примечание от автора. Дорогие читатели, на сайте есть возможность задонатить меня, если книга вам понравилась. Мне будет очень приятно и актуально, особенно учитывая, что если вы читаете по подписке или абонементу, я получаю от этого примерно «спасибо». Кнопка «Поддержать автора» активна справа от кнопки «Подписаться» в профиле автора. Большое спасибо. Суммы я видеть не буду. Только и того. Огромное спасибо, что проявляете интерес к моему творчеству. Напоминаю, что у меня есть личный телеграм-канал с новостями, акциями, скидками, а также просто с любопытными подробностями моей жизни. Максимова Анастасия, голос писателя. Ну а книгу для вас читала Виктория Першина. До новых встреч!